Глава 36. Ира. Когда мы сняли экипировку, Жданов отвлекся на разговоры со своими знакомыми, а я подошла к стене с фотографиями и нашла фотки, где Андрей стоял на пьедестале с номером 1. На этих фото ему лет 18, не больше. Молодой, улыбчивый Жданов с медалью на шее и огромным кубком в руках. Я скосила взгляд на полку и обнаружила там этот кубок. Ко мне подошел Андрей и обнял сзади. «Ты не забрал его себе?» — спросила я, кивком указывая на трофей. «Я решил, что здесь ему будет лучше, как и остальным», — на ухо проворковал он и усмехнулся. «Так значит, ты на картингах гонял?» «Сначала да, потом перешел в другую лигу. Соревновался на обычных машинах и получил мастера спорта». «С ума сойти», — подытожила я. «Ну что, твоя душенька довольна? Нагонялась?» «Нагонялась», — кивнула я. «Больше не будешь летать на своем корыте?» «Не буду. Теперь точно не буду». «То есть вчера, когда ты мне пообещала не гонять на своей булочке, это было не точно?» Он развернул меня к себе, и его брови взлетели вверх. «На 99% гонять не буду было вчера. Теперь на 100. Так подойдет?» С улыбкой исправилась я. «Да, очень рад это слышать. Поехали». Он взял меня за руку, махнул на прощание приятелям, и мы пошли на стоянку. На часах уже 7:30 вечера. На темнеющем небе появились первые звезды. Я села на пассажирское сиденье. Андрей перекинул детское кресло в багажник и сел за руль. По обратной дороге он переплетал наши пальцы, гладил их, а затем неожиданно притормозил, повернул с главной дороги в лес, чуть проехал вперед по извилистой лесной дорожке, выехал к берегу реки и заглушил мотор. На горизонте ни одной живой души. Впереди широкая река и звездное небо. «Зачем мы сюда приехали?» — удивленно спросила я. Андрей отстегнул ремень безопасности и нажал на кнопку, чтобы разложить свое сиденье. «Адреналин получила?» — хищно сверкнув глазами, спросил он. «Получила», — кивнула я. «Я тоже. Теперь нам нужна разрядка», — прошептал он, притянул к себе и впился в мои губы. Щелкнул и отстегнулся мой ремень. «Я хочу тебя», — проворковал он в губы. «У меня уже сил нет терпеть». Он накрыл мои губы страстным поцелуем, а руками принялся расстегивать мои брюки. Я помогла стащить с меня штаны, скинула ботинки. Он перетянул меня на свое кресло, верхом усадил на себя, и мы окончательно сошли с ума. Он был прав. Меня переполняли эмоции, и этот бешеный заряд нужно было куда-то деть. Моя и его куртки, футболка, красная туника и лифчик улетели на соседнее сиденье. Он прижимал к себе, целовал в губы, в шею, ласкал грудь, а я бесстыдно терлась о мощную эрекцию. Он достал из подлокотника презерватив, вжикнула ширинка. Быстрым движением он раскатал на члене резинку и, держа меня за талию, посадил на себя. Стон наслаждения наполнил салон джипа. Я соблазнительно крутанула бедрами и сама начала подниматься и опускаться. Вверх, вниз. Он с рыком за шею притянул к себе и накрыл мои губы поцелуем. И все. Меня уже было не остановить. У меня просто снесло крышу от поцелуев, объятий, ласк. Его руки и губы были везде. Мы оба горели огнем и сгорали без остатка. Такой страсти его машина еще не видела. Я была уверена в этом как никогда. В этот раз я брала его, а он отдавался. И меня это дико заводило. Хотелось еще больше, еще теснее, еще глубже. «Моя ненасытная девочка», — ворковал он между дерзкими поцелуями. «Давай, трахай меня, не останавливайся». Его пошлые комментарии превратили меня в маньячку. Я скакала на нем, как сумасшедшая. А потом мы оказались на заднем сидении и поменялись ролями. Теперь я поняла, почему мы сегодня на джипе, а не на его спортивной тачке. Здесь места больше. Хитрец. Заранее все продумал. И мне это нравилось. Он поставил меня на колени и, намотав волосы на кулак, таранил, как заведенный. Рваное дыхание, стоны наслаждения и мужской рык. Стекла в машине запотели. Движения в момент перестали быть поступательными. Он словно толкал меня к обрыву. И мы одновременно с него сорвались. Яркий, мощный взрыв и полет. Один на двоих. Андрей отпустил мои волосы, обнял меня сзади и, шумно дыша, уткнулся в шею. «Ты охуенная!» — хрипло пробормотал он, а я устало усмехнулась. Видимо, другого слова у него в данный момент не подобралось. Ну и ладно. Он вышел из меня, стащил презик, уложил меня на диван и лег рядом. Еще некоторое время мы выравнивали дыхание. Он водил пальцем по моему животу, а потом сказал: «Завтра я уезжаю в командировку. Лечу в Левоград на неделю». «Важные дела?» «Да. Новый ресторан хорошо работает и требует моего внимания. Много вопросов собралось в моей зоне ответственности по бизнесу. Пора разруливать». «Понятно. Ну что поделать? Работа есть работа». Он тяжело вздохнул. «Да, ничего не поделать». «Спасибо, что предупредил», — сказала я и погладила его руку. «Когда ты вернешься? «В понедельник вечером». «Окей», — выдохнула я и предложила. «Давай собираться. Уже поздно, а нам еще ехать». «Давай», — согласился он. Мы привели себя в порядок, сели по своим местам и поехали домой. К моему подъезду мы приехали в 10 минут 11-го. Андрей заглушил машину и развернулся ко мне. «Спасибо за шикарный день. Я давно так не кайфовал. Уже и забыл, что такое настоящий отдых». «И тебе спасибо за сюрприз и новые впечатления». «Я рад, что мы с пользой провели время». Он погладил подушечкой большого пальца мою щеку, а потом притянул к себе и нежно, почти невесомо поцеловал. «Жаль, что его не будет целую неделю. Я буду скучать. Сказать ему об этом или нет? Если он скажет, тогда и я скажу». «До встречи, гонщица», — он прошептал мне в губы. Не сказал. «До встречи, чемпион», — усмехнулась я, еще раз чмокнула его и вышла из машины. Все. Устала так, что сил не осталось, но я не жалуюсь. Мне очень понравился сегодняшний день. А еще поразило, что Андрей представил меня своим друзьям своей девушкой. Надо же, он сам сказал, что я его девушка. За язык Жданова никто не тянул. Неужели мы теперь пара? Или я тороплю события?